Глава 9. Ее бывший поклонник Эдвин Уэбб был выдвинут вигами на пост губернатора. Мэри заявила, что окажет ему помощь, потому что она восхищалась его отвагой в борьбе в самой, казалось бы, безнадежной ситуации. Генри Клей умер, и все члены семейства Тодд вместе с жителями Спрингфилда оплакивали его. Аврааму предложили выступить старшим на церемонии похорон Клея и произнести прощальную речь. Когда они одевались, Авраам заметил, что он восхищался мистером Клеем и его героической позицией в отношении компромисса 1850 года, но считает, что личные амбиции Клея, возможно, надломили партию вигов. Компромисс 1850 года улаживал обострение противоречий между Севером и Югом в связи с новыми территориями, захваченными в войне с Мексикой. Вопрос о включении в Союз Калифорнии, в который была принята Конституция, запрещавшая рабство, обострил ситуацию, поскольку прием Калифорнии увеличил бы число свободных штатов до 16 против 15 рабовладельческих. Клей предложил допустить Калифорнию без ограничения рабства, ввести территориальное управление в Нью-Мексико и Юте, установить границы Техаса и выплатить компенсацию этому штату за территориальные уступки. Техас претендовал на часть территории Нью-Мексико. Предусматривалось также запрещение работорговли в округе Колумбии, то есть в Вашингтоне. В итоге этого компромисса Нью-Мексико становился рабовладельческим штатом. 16 июня 1852 года Стефан Дуглас потерпел поражение в борьбе с Франклином Пирсом, малоизвестным политиком из Нью-Гэмпшира, за выдвижение на пост президента от демократов. У Авраама поднялись брови. В знак облегчения? Позже, когда он читал главную речь Дугласа в Ричмонде, открывавшую кампанию, он вначале покраснел, затем побледнел. Поэтому она не удивилась, узнав, что он намерен ответить мистеру Дугласу в клубе Скотта, названном так в честь генерала Уинфилда Скотта, выдвинутого вигами. Дома он речи не писал. Она даже не знала, хочет ли он, чтобы она пошла с ним. Но когда он вошел в гостиную и сказал: «Ты еще не одета?», она приняла его слова за приглашение и быстро надела синее льняное платье. Помещение суда тускло освещали сальные свечи. Мэри проскользнула в один из дальних рядов и села рядом с кузеном Логаном. Веер почти не помогал от жары. Авраам начал речь с замечания, что он сам просил дать ему возможность выступить в клубе вигов. Первое прочтение речи Дугласа в Ричмонде напомнило мне былые времена, когда ныне великий Дуглас был таким же, как все мы. Поскольку ричмондская речь, хотя и насыщена образцами вывертов, какие мы слышали в его прежних выступлениях, не свидетельствует о большом таланте, у меня возникло сильное желание ответить на нее. Впервые она увидела Авраама, выступающего перед публикой в раздраженном тоне. Ей стало понятно, что его терзала зависть, когда он читал речь Дугласа, терзает она его и сейчас. Большая часть выступления показалась ей скучной и непоследовательной. Когда же он, возвысив голос, перешел к шуткам, чтобы вызвать смех, то его анекдоты не блистали вкусом и не были забавными. Она чувствовала себя униженной. Даже в те давние дни, когда он, заикаясь, искал подходящие выражения, она не видела столь бледного зрелища. Нестерпимо жаркое лето затянулось, мрачная атмосфера в доме просто душила. она заметила, что мелочи, на которые год назад она вообще не обратила бы внимания, вызывают у нее вспышки ярости. Она ссорилась с сводщиком фирмы Уотсон из-за того, что, по ее убеждению, он привозил лед на меньшую сумму, чем она платила. Она ссорилась со старым садовником-португальцем, поставляя ей все лето землянику по условленной цене 25 центов за корзинку. В конце сезона он принес такие мелкие зеленые ягоды, что она сочла достаточным заплатить лишь 10 или 15 центов. Она отказалась повысить жалование ирландской девушке Кэти с $1.25 до 1.5 в неделю, после чего девушка ушла. Через несколько минут она заметила, что Кэти и Авраам беседуют на заднем крыльце. «О чем вы там шептались, хотела бы я знать?» «Ух, я убеждал Кэти остаться». В следующую субботу вечером, после того, как она выдала Кэти ее доллар и 25 центов, она вошла на цыпочках в кухню и заметила, что Авраам дал девушке монету и похлопал ее по плечу. Мэри вернулась в гостиную и ждала там Авраама. «Что ты дал Кэти?» «Четвертак». «Четвертак? А за что?» «Чтобы она не уходила. Слишком большая жара, чтобы ты занималась работой». «Ты не имеешь права заигрывать за моей спиной со служанками. Неудивительно, что она смеется надо мной». «Она не смеется над тобой. Она просто счастлива тем, что получает за свой труд столько, сколько он, по ее мнению, стоит». «Я нанимаю служанок и знаю, чего они стоят. Будь добр, пойди к Кэти и скажи ей, что ее услуги мне не нужны». День и ночь она тянула на себе непосильное бремя домашней работы. Трудно было заставить Авраама выполнять свои домашние обязанности. Ящик для дров зачастую оставался пустым, и она кричала: «Дрова! Дрова!», думая, что таким образом выведет его из состояния летаргии. Однажды, когда нужно было разогреть ужин, а он сидел в кресле, придвинутом к стене, не обращая внимания на ее просьбы принести дрова, она взяла последние поленца из ведра и бросила его, попав Аврааму по носу. Извинившись, она заклеила ссадину пластырем. На следующий день сплетни ходили по всему городу. Она была уверена, что их распространил Герндон. Однако он не мог бы этого сделать, если бы Авраам не рассказал ему, что случилось дома. Ей стало известно, что ее осуждали и обвиняли в бедствиях Авраама. Его друзья говорили: «Несчастный Авраам Линкольн, женившийся на Мэри тот». Каким образом могла она это опровергнуть, сказать, что дело вовсе не в этом, что в действительности Авраам разочаровался в жизни из-за того, что его амбиции не осуществились и будущее лишено смысла? Ему ничего не осталось, как зарабатывать на жизнь и заниматься профессией, удовлетворяющей лишь наполовину. Если бы они знали все, если бы они жили рядом с ним, то скорее бы сказали: «Бедная Мэри Тодд, вышедшая замуж за Авраама Линкольна». Ведь существовали же люди, видевшие Авраама меланхолично шагающим по улицам, и они понимали, какие муки ей приходится испытывать. У нее были друзья, сочувствовавшие ей. Затем, за два дня до его отъезда на осеннюю выездную сессию, она обнаружила, что вновь беременна. Она приняла это открытие с опасением. Как она сможет прожить, выстоять под тяжким грузом их разобщенности? Если она скажет Аврааму, то, быть может, он вырвется из скорлупы самозаточения. помня, как она мучилась, вынашивая Уильяма, он, возможно, будет чаще приходить домой. Известие может изменить обстановку. Но она не нуждалась в его жалости. Ее гордость не позволяла ей использовать свое положение, чтобы добиться преимущества. Она не вымолвит ни слова. Он увидит сам, и этого будет достаточно. На следующее утро она проснулась с сильными позывами к рвоте. Ей с трудом удалось добраться до заднего крыльца. Там нашел ее Авраам. Он стоял сзади нее, участливо спрашивая: «Мэри, ты больна?» Она не ответила. Ее руки дрожали. В лучах утреннего солнца ее лицо казалось позеленевшим. Он вглядывался в нее. Затем сказал: «Мэри, ты еще ребенок?» Она кивнула. Он присел около нее, коснулся ее щеки пальцами. Через минуту сказал: «Я обещал поехать в Пеорию из Пекина на следующей неделе, а потом заняться некоторыми делами в Блумингтоне. Но я могу отложить отъезд, чтобы быть уверенным, что с тобой все в порядке». Она поднялась, налила холодной воды в таз, обмыла лицо и пригладила мокрыми руками волосы. «Со мной будет все в порядке. Что дать тебе на завтрак?» Он не слышал ее вопроса. «Во всяком случае, я вернусь домой через месяц с небольшим. Стефан Дуглас выступает в пользу Франклина Пирса в здании суда, и я намерен дать ему ответ». Она подумала: «Стив Дуглас именно тот, кто может возбудить его, даже вернуть домой из поездки». Она прикусила губу, не сказав ничего, поджарила яичницу с сосисками. В ее характере не было склонности к импровизации. Она любила устраивать приемы, но предпочитала, чтобы они проходили в заранее назначенное время. Закуски были подготовлены и разложены, дом убран для встречи гостей, а хозяйки одеты в парадные платья. Не поощрявшая случайных визитов друзей, она из-за этого оставалась в полном одиночестве, когда уезжал Авраам. С ней пришла повидаться Элиза Фрэнсис, не ради того, чтобы ободрить ее, а просто поговорить о трудностях. Другим человеком в Спрингфилде, столь же несчастным, как Авраам Линкольн, был Симеон Фрэнсис. Из-за раскола партии вигов, непрестанного ее поражения на выборах в Иллинойсе, Симеон не смог удержать от краха свой джорнал. Газета стала уступать Реджистеру, печатая в основном сельскохозяйственные новости. Симеон хотел построить теплицу-питомник, выращивать в ней саженцы, считая, что растения могут быть уничтожены заморозками или бурей, но не могут быть испорчены ежегодными выборами. Но не нашел желающих купить его газету. Сидя в гостиной с унылой Элизой за чашкой кофе, Мэри размышляла, не является ли то, что случилось с Авраамом и с Симеоном, типичным для мужчины, достигшего среднего возраста и обнаружившего, что его надежды неосуществимы. Аврааму было всего 43 года, но он был повсеместно известен как старина Эйб. Его отец, умерший в возрасте 58 лет, был членом законодательного собрания Кентукки, президентом банка, владел различными фабриками, занимался другим бизнесом и при этом оставался молодым в стремлении к хорошей жизни. По этой причине она считала себя молодой в свои 33 года. Ее вера в Авраама была неистребимой. Она любила его из-за этой веры, терпела годы ожидания, опираясь на эту веру. Но в силу причин, присущих его душе, Авраам гнал себя вниз через чистилище Данте, ко дну бездны, где его последние надежды будут раздавлены в пыль на твердых скалах днища. И чем больше отторгалось его будущее, тем больше он отходил от нее. Чувство отторжения было болезненным. Все, что он сделал сам. В чем же тогда ее ответственность? Начитавшись романтической литературы, она думала, что когда мужчина разочарован во внешнем мире, то он обращается к партнеру по любви за утешением, за укреплением жизненных начал. Но когда мужчина потерял страсть к жизни, не увядает ли и его страсть к любви? Она была воспитана на представлении, что супружество – высокая скала, которая спасает взаимную любовь от бурь, надежное убежище. Любовь может сгладить неудачи, придать жизни смысл, когда исчезают радужные надежды и рушатся амбиции. Однажды в полдень ее сестра Энн, недавно приехавшая в Спрингфилд со своим мужем Кларком Смитом, посетила дом Линкольнов. Ее пухленькая фигурка быстро двигалась по 8-й стрит. Каждая выигранная секунда имела решающее значение. «Энн, ты задыхаешься? Видимо, особо приятные новости». «Хотела бы, чтобы были хорошими, Мэри, но всегда жена узнает последней». У Мэри подкосились колени. «Не желаешь ли чашечку кофе для подкрепления, пока ты выложишь плохие новости?» «Это та женщина, Лоис Хиллис, из Нью-Холлского семейства певцов. Кажется, Авраам посещает все ее концерты в одиночку. Не хочет даже сидеть с кузеном Стюартом или его друзьями. Он любит развлекаться в одиночку? Ну, быть может. Но Кларк слышал другую историю в своей лавке сегодня утром. Кажется, все участники выездной сессии заметили увлеченность твоего мужа. Ну, Энн, кажется, на последней неделе они оставались в той же гостинице, и Авраам попросил миссис Хиллис спеть его любимую песню, и она спела. После этого она заявила, что и он должен развлечь ее. Он встал и прочитал стихи: «О, зачем душа смертного должна быть гордой?» Когда он закончил, Лоис Хиллис подошла к Аврааму и сказала ему, каким прекрасным он был, и не могла ли она получить копию стихов. Авраам ответил: «Это единственная женщина, достаточно оценившая меня, чтобы высказать комплимент». Тогда судья Дэвис произнес: «Ну, Линкольн, я думал, что тебя обожает весь прекрасный пол». И все мужики рассмеялись. Мэри вся кипела от возмущения. Разве ее влюбленность в него и выход замуж не были комплиментом? Энн, видя, что достигла цели, подвинула свой стул ближе. На следующее утро адвокат, рассказывавший эту историю Кларку, встал чуть свет и спустился вниз в столовую. Авраам стоял за стулом миссис Хиллис, а она читала стихи, ей посвященные. Что ты думаешь по этому поводу? Мэри понимала, чего хотела от нее Энн, и поэтому ответила уклончиво. Авраам не может много спать во время выездной сессии. Я знаю, что ему нравится писать стихи. Говорят, что сплетничают женщины, но если бы тот адвокат не нашептал Кларку, а Кларк тебе, могла бы ты прибежать сюда с такой потрясающей новостью? Она напоила сестру кофе и дала ей печенье. Но когда та ушла, бросилась на кровать и лежала, тяжело дыша. Немыслимо. Она не допустит, чтобы ее считали ущемленной, или истязаемой ревностью. Однако на следующее утро она с трудом поднялась с постели. Она послала Роберта к Элизе Фрэнсис, чтобы та попросила доктора Уоллиса заехать к ней. Когда он пришел, она изложила ему мучительную историю двух проклятых лет. «Почему я так мало влияю, Вилли? Почему мне нанесен такой удар, тогда как другие жены страдают не меньше, а может быть и больше, и умудряются сохранять спокойствие?» «Лишь внешне», — ответил Уильям Уоллис бесстрастным голосом. «Ты не знаешь анатомию их страданий, как свою собственную. Учитывая тяжесть твоего бремени, Мэри, я сказал бы, что ты справляешься с ним довольно успешно». Она оперлась о локоть, смотря на него с недоверием. «Ты действительно так думаешь, Уильям?» Ее голос стал более резким. «А ведь я презирала себя за свою слабость». «Нет, я думаю, что ты бесстрашна. Тебе трудно, и я знаю, как ты настойчива». «О, Уильям! Если бы я могла быть стойкой, тогда бы ты не была Мэри Тодд Линкольн. Ты была бы другой женщиной, шкура которой тебе бы не понравилась. Если бы я мог быть тобой, то был бы доволен сам собою. Последнее время я много читал о генетике, то есть о науке наследственности. Быть может, ты лучше себя поймешь, если осознаешь, что в твоем характере нет места для флегмы. Твои отец и мать были родственниками во втором колене, а бабушка Паркер вышла замуж за кузена. Я знаю, что Библия запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами, но всегда полагала, что это связано с моралью. Это связано с линией крови. Если соединяются две различные линии крови, то они смешивают свои сильные и слабые особенности. Если же сходятся те же самые линии, то они усиливают одни и те же сильные и слабые стороны. Если бы твои родители и предки были флегматичными, то ты была бы начисто лишена эмоций. Но если бы они хотя бы немного были эмоциональными, то это, как ты понимаешь, повышает твою чувствительность. Она, понимающе кивнула в знак согласия. «Уильям, сейчас все кажется плохим. Как если бы наступил еще один 20-месячный период вроде того, что был до нашей свадьбы». Он оттопырил свою нижнюю губу. В его глазах виделся легкий упрек. «Ты пережила этот первый 20-месячный период, когда Авраам подался в лес. Я имею в виду не только то, что ты осталась жива и сохранила свою любовь и верность. Любая столь же успешно выстоявшая при таких обстоятельствах не может быть сломлена приходящей нерешительностью мужа». «Да, Уильям, не может быть, если это приходящее и если это нерешительность. А если это навсегда?» «Нет ничего постоянного. Каждый час что-то меняется в обстоятельствах. Нет лекарства от забот и тягот, Мэри. Итак, вылезай-ка из своей постели и займись домашними делами, чтобы на тебя осыпались, говоря словами Шекспира, камни, пращи и стрелы обозленной фортуны». Она поступила так, как сказал доктор.